После ареста мужа многие жильцы подчеркнуто ее обходили. Другие, с кем она прежде была в самых добрососедских отношениях и подолгу беседовала, стали вдруг забывать даже просто здороваться. А иной раз под чьим-нибудь ненавидящим взглядом у нее мурашки ползали по спине. Так что Эржебет делала теперь все от нее зависящее, чтобы ее существование в жизни большого доходного дома было совсем незаметным. Тенью скользила вниз по лестнице, людей избегала, и из квартиры ее, кроме иногда возбужденного лая Ники, не доносилось ни звука. Однажды утром, когда она вывела Ники на набережную гулять, со стороны острова Маргет, из-за работавшей там землечерпалки, выехала и остановилась прямо возле них большая, груженная землей пятитонка. Ники испугалась и облаяла грузовик. За рулем сидела женщина в синем комбинезоне. Бросив презрительный взгляд на прогуливавшую собаку барыню, она крикнула ей что-то обидное, мол, лучше бы она нянчилась с внуками. Эржебет Анча, опустив полные слез глаза, молча прошла мимо. Немного спустя, оторвав взгляд от земли, она увидела, что Ники преследует какой-то мужчина в белой рубашке с длинной палкой в руках. Из узенькой улицы, выходившей на набережную, выскочили прятавшиеся там до этой минуты еще двое парней, тоже в белых рубашках и с палками, и бросились догонять Ники. Собака попала в облаву. Эржебет в первый миг оцепенела. Но через мгновение, опомнясь, видя, что ее хотят лишить последнего ее достояния, эта обычно столь мягкая и ласковая женщина буквально рассвирепела и, охваченная ненавистью, бросилась живодером-собачником навстречу, с силой толкнув того, кто оказался всех ближе. Парень покачнулся и едва не грохнулся навзничь. Ники мчалась как раз в их сторону, преследуемая по пятам первым живодером, уже готовым накинуть ей на шею укрепленную на конце длинной палки проволочную петлю. Собака бежала, ловко лавируя. Хвост ее был поджат, уши относила назад. Услышав голос хозяйки, которая в отчаянии выкрикивала ее имя, она внезапно изменила направление и бросилась прямо к ней. Но, к счастью, в последнюю минуту заметила, что чуть впереди устремившийся к ней Эржебет бежит третий живодер, и он своей длинной палкой достанет ее скорее, чем хозяйка. Ники в последний момент успела все же отскочить в сторону и тут же свернула в улочку, ведущую на Пожинский проспект. Тем временем надрывные крики женщины и гулкий топот молчаливых живодеров привлекли внимание прохожих. Люди останавливались, громко возмущались жестокой охотой и, сбившись на тротуаре толпой, дали собаке возможность проскочить, всячески мешая при этом ее преследователям. Живодеров пешти вообще не любят, а при тогдашней общей подавленности вся улица дружно против них ополчилась. Про них ведь не боялись говорить то, что думали. А поскольку случилось так, что все трое были крепкие, мускулистые парни, тут же посыпались советы поискать себе другой способ зарабатывать на хлеб, потрудиться, например, на шахте или на картошке. Кое-кто обзывал их и палачами. Ники не столько от физической усталости, сколько от волнения и растерянности начала сдавать. Живодеры, разъяренные противодействием улицы, упорно гнались за ней. По их лицам струился пот. Первый преследователь был уже совсем близко. Он несколько раз забросил петлю и однажды едва не поймал несчастную свою жертву. Тогда собака, приняв внезапное решение, свернула в первое же парадное, кем-то с улицы распахнутое перед нею. Тем временем подоспела жена инженера, и люди, при виде седой, задыхающейся женщины с заплаканными глазами, опять загудели, требуя, чтобы палачи прекратили, наконец, мучить животное и человека. Вполне могло статься, что и без того раздраженная толпа выплеснула бы давно копившийся гнев, и трем живодерам пришлось бы куда как худо, если бы живодеры не сочли, что потрудились достаточно. Один из них, очевидно, бригадир, приблизился к Эржебет Анче и предложил зайти в подъезд, где скрылась собака.